Елена Гуро, «Бедный рыцарь». Первая часть. История госпожи Эльзы. В доме госпожи Эльзы было окно. Розовые вечерние часы. Розовое, как накануне наступающей радости, и высокое, точно небосклон. Его стрельчатые дуги смотрели чисто и ясно, как дуги прекрасных глаз. К этому окну госпожа Эльза садилась каждый вечер и мечтала. Нет, она ждала. И вечер за вечером. Так ей исполнилось 32 года. Но раз, когда она сидела и мечтала, видит в существе своем, вошел к ней воздушный юноша, высокий ростом и тощий, но такой кроткий, добрый и жалостный, что сердце в ней ударило сладко и больно, словно запело. Сел поодаль от нее на скамеечку. Она подумала, что это ее мечта, и не удивилась. Юноша просидел у нее весь вечер, не сказав ни слова. И к ночи ушел в дверь балкона, где не было лестницы. На другой вечер, едва окно стало розовым, он опять пришел и просидел с ней вечер, не сказав ни слова, и ушел. И она подумала, если он не вернется, и не увижу я его больше, лучше бы мне не рождаться никогда. На третий день она сидела, как будто ожидая, но сказала себе, «Ведь это мечта моя, и не захочу, и его на свете не будет. Захочу, так и будет со мной». Но на другой день он не пришел к ней, хотя она ждала его и желала видеть, и верила, что он должен к ней прийти на ее зов. Но он не явился на ее зов, и не был у нее три дня. А на четвертый вошел и сказал, «Солнце весь день светило, как золото. Заметила ли ты это?» Она сказала, «Ты не был у меня три дня». Он молча улыбнулся ей и сел немного поодаль. И весь вечер молча смотрел на нее, и из глаз его прошли сквозь нее два луча. Когда он ушел, она подумала, «Зачем мне было придумывать, что он уходит через балкон, когда там нет лестницы? Право, это все странно». Но все-таки она принимала это все за свои мысли. Уходил он всегда не дверью, ведущей в коридор на лестницу, а через стеклянную дверь, через висячий балкон, где не было лестницы, но зато был розовый закат. И он стал постоянно бывать у нее. Когда она садилась за стол, он садился у ее локтя. Когда она ложилась в постель, он сидел у ее ног или стоял в изголовье, и она чувствовала его как звезду над головой. Точно лучи звезды проникали ее сверху. Ей казалось, что над ней теплилась звезда. С раннего утра садилась госпожа Эльза за пяльцы и вышивала. Эльза одевала с утра зеленое платье, застежки с двумя красными камушками, цвета вина, окруженными искусно сплетенной серебряной паутинкой овальной формы и кованой. Сидит у себя Эльза, вышивает коврик и все путает нитки. Занимает ее, куда это сын уходит? И почему он приходит такой изможденный и несчастный? Точно его там мучает кто-то. А высокие добрые духи всегда блаженные. Люди и духи за грехи мучаются. И подумала, ну а что, если он падший дух? Но вспомнились его кроткие, как светлые озера, глаза и сказала, Ну, все равно, если даже мне с ним погибнуть, а без него спастись, лучше уж я с ним пропаду вместе. И только подумала, он стоял против нее, немного вытянув шею вперед, и любовь его светилась. А шерсти она не могла распутать, и так была больна, ослабела и чуть не плакала. Мечтала, выйдет красивый узор, и вот не вышло красивого, а опять только все смешное и уродливое. И он приблизился, отвел ее рукой, сел за пяльцы, погладил по спутанной шерсти, и только погладил, сами они распутались». Ведь правда, мать моя, кто не замечает красивое и не любит милое, близок он к жестокости. И, улыбаясь, сел за пяльцы и стал разбираться, и покопался руками в шелках, и стал исправлять осторожно узор, выводить цветочки и листики на свет Божий. И улыбался им усмешкой навстречу. Надо заметить красоту, а то она опечалится, будет чувствовать себя сиротливо. Ведь все должно принести плод, и все нужно собрать. Тупому и злому все некрасиво, кроме украшения его тела. Я верю больше глазам, удивленным и восхищенным. Дети никогда не забывают о том, что красиво. Горе тем, кто забывает о красоте. Он близок тогда к жестокости. И мир, мамочка, живет любовью. И когда нитки были все распутаны, и узор поправлен, и цвел красками луга, он кивнул ей глазами и удалился. Стало ей весело, но когда он ушел, она задумалась. Видно, правда, люди говорят о нем. Высокий дух не стал бы заниматься какими-то нитками. Нет, они правы. Он не из высоких и счастливых. Было воскресенье. Навстречу им шел мастеровой в тирольской шапке и девушка в белой, как снег, кружевной косынке поверх белокурых волос, и так как они очень любили друг друга, от них шли лучи. И, повстречав их взгляд, опустил глаза, как бы нес сокровище и не хотел выдать, так как не понял ее взгляда. И она подумала, вот говорят, бедные богатые. Не это в людях надо, а хорошо, когда от людей вот так идут лучи. И знала, что мысли ее слушает он. И пошли дальше счастливые. И все голубые вывески, и окна с зелеными растениями, и двери с веселой медью увидели с ею так чисто и свято, как если бы она была 9 лет. У него была нежная, мечтательная верблюжья шея, чистый из неба лоб. У него было гордое, выпуклое горло, и она любила его горло, светлую ямку у него под горлом, и хотелось ей целовать его и жалела, что он бесплотный. Видела она в очертаниях облаков как бы его виски, его лоб и нежно обнажившуюся длинную шею. И не жаль ей было, что он сейчас не воплотился, сохранил свою чистоту, стал душою радостной мигов. И он смеялся от радости, что она поняла его. Сквозь его глаза ей показались далекие-далекие города византийских мечтаний. И она поняла, что она мать ему. «Ты забыла, родная, а когда мы стояли на пороге, в небе пели свечи, но не смею винить за то, что ты забыла». Он просиял ресницами и опустил их с покорной далекостью отречения. «Мать моя, пусть растет мое страдание, пусть растет и чистота миру. Сказано духу, миру его возврати». Она же плакала и радовалась, что он назвал ее матерью. Чаще называл он ее издали «госпожа». Она ходит по своим комнатам, берет в руки, кладет, движется так, точно она всегда готова встретить и принять. Так она стерегла ему дорогу в свое жилище, чтобы темные силы не застигли ее. Так она должна была верить для того, чтобы тот, ради кого она живет, не потерял к ней дороги. Золотой луч запутался в прутиках и остался надолго, не торопится уйти. Однажды он пришел к ней радостный, голубой, как небо, но руки его были бледны, дрожали от страдания. Ей показалось, что под рукавом рубашки наметилась кровь. «Так хорошо, — сказал Христос, — мир вам! Если бы ничего другого не сказал, а мы бы выполнили, зацвела бы от радости земля. Посмотри, как меня бьют, и это так должно быть, — сказал он. Кто же бьет тебя? Те, кто не верит в тебя, — сказала она и содрогнулась и похолодела. Но он посмотрел на нее, приласкал глазами, ободрил ее и почти засмеялся, и потом стал серьезен. «Меня велел бить тот, кто составился из зла. Он называет себя князем земли. Но ты должна знать, что и земля есть дух. Он добр, и никогда не называй потому землю юдолью. Он принял на себя вдвойне то, от чего я отказался. Это мне за то, что я не захотел принять плоть и ее грехи, несовершенства. И за то я наказан по делам. Я же хочу принести людям радости тех вестей в их чистоте. Вот для чего Христос позволил мне нарушить таинство плоти. И это мне уже не наказание, а надежда. Чем больше будет расти красота, тем больше будет расти ее поругание. Но ведь ты же дух, как же бьют тебя? Я не отказался от права быть здесь. Я более воплощен, чем ты думаешь. Когда он ушел, она плакала и молилась. Ей казалось, что он может погибнуть. Раз, когда Лиза лежала на кровати, уничтожился над ней потолок, и раскрылись синие пространства, звезды стали над звездами, ярус над ярусом. На несоразмерной высоте стоял, как тень, громадный, необъятный дух. Он воскликнул: «Нет, в пространствах духа более опозоренного, чем твой сын. Это падший дух, он из любви к людям пал, и он больше не может подниматься в селение блаженства, откуда вышел. Все над ним издеваются, кто хочет, и подняться прочь от ран и язв своих он никуда не сможет и должен присмыкаться в язвах и поношении. Нет духа более гонимого, чем он. Все разумные смеются над ним, когда он изнемогает, и опускают голову в прах». И Лиза вошла в темную комнату и увидела 7 крестов сверкают в темноте. четыре в ряд и три сверху. И по темноте поднялись кресты вверх на небо, как бы не было потолка, и там уже утвердились меж телами небо. И это она уже не видела, но сердцем узнала. Был мир достоин радости. Все было прекрасно до последнего прутика. Все было прекрасным, как сон 15-летнего мальчика. Но лежал на всем, все разъедая, как какая-то вредная кислота, налет страдания и недобрых, раздраженных мыслей. Выступил перед нею золотой иконостас и золотое сверху сияние, но она сейчас же заметила, что сияние сделанное, и раздался одновременно голос: «Хочешь, дам тебе силу, подобную ангелам?» Но ей стало неприятно, и она отказалась. Для земли довольно силы Христа и посланцев, вроде сына и настоящих ангелов, а людей с силами ангелов ей не надобно. Тогда все провалилось, и она почувствовала, как кто-то закривлялся и от злости захохотал. А госпожа Эльза села поджидать незримого сына. И долго она мечтала в пустые, примолкшие сумерки. Не то мечтала, не то ждала, не то звала. Я видела тебя в весеннем небе, моя гордая радость. Резьба мебели уже уходила в тень, мечтательного верблюда на неизреченной ясности чистого неба чертило облако. Было, когда ждала приближающегося и смотрела в уже розовое окно, пришел и склонился к окну и к ней. Она почувствовала движение, жест ласковых рук у своей шеи, себе навстречу. Он утешал ее и ласкал, как обиженного горькой обидой, и смывается она только любящими слезами. «Не гони унижающих меня, а помни, духи существуют разных ступеней, и за это их винить нельзя. Многие высшие духи отвергают меня и не знают, что во мне. Но есть разум, он узнает меня и содержит меня. Может, тебе теперь будет понятно, что я скрывать должен здесь, кто я, откуда я». И становилась заря ясней сквозь плечи, руки, лицо рыцаря, и весенние тонкие прутья вилками воскликнули, просияли, и он в ответ сделал жест покорности и исчезнул.